Помиранец. Было это или не было, одному Аллаху ведомо. Но рассказывают, что правил в Персии когда-то один шах, и был у него большой гарем из 40 жен. Но Аллах почему-то не посылал ему детей. Шаха очень тревожило то, что у него нет наследников. И вот однажды он поклялся именем Аллаха, что если одна из его жен родит ему сына, то он заполнит для бедняков 2 бассейна медом и маслом, чтобы они могли насытиться. Прошло немного времени, и у шаха родился сын. Не помня себя от счастья, он сделал все для этой жены, чтобы только она вырастила мальчика, а про свою клятву забыл. И только когда сыну исполнилось, наконец, 18 лет, шах вспомнил о своей клятве и сделал, как обещал. Вскоре со всех сторон стали приходить к бассейнам шаха бедняки, чтобы наполнить свои кувшины медом и маслом. И вот однажды пришла к ним старая сгорбленная старуха. Она с трудом зачерпнула в бассейне своей миской масло и уже хотела было идти обратно. Но беспечный сын шаха, сидевший в это время на балконе, ради забавы выстрелил в нее из прощи. Камешек пролетел со свистом и попал в миску старухи, а масло растеклось по земле. Старуха покачала головой, затем подняла миску и, посмотрев на юного принца, сказала: «Какое же ты проклятье заслужил, любимый сын шаха! Пусть же не будет тебе в жизни счастья, пока не добудешь ты девушку-помиранец!» А юноша ее спрашивает: «И что же это за девушка такая?» «Не знаю. Спрашиваю тех, кто знает». Слова старухи растревожили душу принца. Он пришел к матери и стал спрашивать: «Матушка, ты что-нибудь слышала о девушке-помиранце?» «А кто тебе о ней сказал?» «Одна горбатая старуха». «Люди поговаривают, — ответила мать принца, — что за пределами нашего города, на высокой горе, есть прекрасный сад. В этом саду и живут в помиранцах необыкновенно красивые девушки. Много юношей отправлялись на высокую гору за этими красавицами, но ни один из них так и не вернулся оттуда». Выслушал юноша слова матери и говорит: «Я пойду и приведу девушку-помиранец, иначе не будет мне в жизни ни покоя, ни счастья». Встревожилась мать и принялась отговаривать сына от опасной затеи, но все было напрасно, принц стоял на своем. Тогда встревоженная женщина поспешила рассказать об этом шаху, и шах тоже стал отговаривать сына, но и это не помогло. «Возьми с собой хотя бы слуг и рабов», — говорит шах. «Нет, отец, я должен сам добыть эту девушку», — отвечал ему сын. Спорить было бесполезно, и шаху пришлось отпустить сына. Вскочив на резвого коня, юноша помчался к высокой горе. На пути ему встретился старик с длинной седой бородой. «Храни тебя Аллах, юноша! Далеко ли ты направился?» — спросил старик. Остановился юноша и отвечает: «Еду я в помиранцевый сад. Хочу выбрать там для себя невесту». «Поверни, юноша, коня, пока не поздно, и поезжай домой. не то постигнет тебя участь тех, кто из этого сада назад не вернулся. Нет, дедушка, не отступлюсь я от своего решения. Но раз так, то путь твой лежит через густые заросли леса. Смело прокладывай себе дорогу сквозь него и назад не оборачивайся. Много зверей будет злобно рычать на тебя и скалить зубы, но ты на них не смотри и не бойся. Если увидят они твой страх, то вмиг разорвут, а если нет, то пропустят. За лесом ты увидишь хижину, в которой живет старуха Дев. Будь с ней приветлив и учтив, тогда она тебе подскажет, как попасть в померанцевый сад. «Спасибо, ага, я так и сделаю», — сказал принц и поскакал дальше. Только вошел он в лес, как услышал злобное рычанье, которое раздавалось со всех сторон. Но юноша храбро устремился вперед, и лютые звери его не тронули. Когда же густые заросли остались позади, принц увидел одинокую хижину, на пороге которой сидела старуха Дев. Он приблизился к ней и вежливо сказал: «Салям алейкум, ханум! Да продлятся ваши дни, подобно удлиняющимся теням в конце дня!» Старухе понравились его слова, и она спросила: «О, сын человека, если ты прошел через этот лес и остался невредим, то, значит, счастливая звезда ведет тебя по твоему пути. Скажи, что привело тебя сюда?» «Я хочу попасть в померанцевый сад». «Что ж, я помогу тебе, но ты должен хорошо запомнить мои слова. Поезжай по извилистой тропинке, пока не дойдешь до самой вершины горы. Там ты увидишь привязанного вороного коня, быстрее которого в целом свете не найти. За один день он может проскакать тот путь, который другим коням не одолеть и за целый год. Оставь своего коня там и смело садись на вороного, и он домчит тебя до померанцевого сада. По пути постарайся убить любую дичь, ведь ворота в померанцевый сад охраняет дракон. Как только приблизишься к нему, брось ему дичь и быстрее проходи в ворота. В этом саду есть 4 аллеи, где, переплетаясь, растут померанцевые деревья, на которых качаются ароматные яркие плоды. Но каждое дерево стережет Дев, а потому на скаку сорви померанцев и быстрее возвращайся. Девы погонятся за тобой, но ты не оборачивайся и скачи вперед. Когда ты примчишься к тому месту, где был привязан вороной конь, слезай с него, привяжи его снова к дереву и пересядь на своего скакуна, а потом мчись на нем во весь дух. Только так можно убежать от девов. Принц внимательно выслушал старуху Дева, поблагодарил ее и поскакал по извилистой тропинке, уводящей высоко в горы. У самой вершины он увидел привязанного к дереву черного, как смоль, вороного коня. Пересев на него, юноша помчался подобно молнии. По пути он убил горного козла и уже через час очутился у больших ворот. Как и предупреждала его старуха, ворота охранял дракон. И юноша, не растерявшись, бросил ему свою добычу. Дракон тотчас набросился на горного козла, а принц смог пробраться в сад. Да чего же был прекрасен этот сад? Чего в нем только не было. Тысячи самых прекрасных цветов благоухали в саду. Шелковистые травы стелились зеленым ковром, а фруктовые деревья были усыпаны сочными плодами. Воздух в этом саду был настолько чарующий, что у принца даже закружилась голова, и сердце забилось от пьянящего восторга. Юноша, наслаждаясь красотой сада, даже и не заметил, как подъехал к перекрестку четырех аллей. И вдруг он увидел, что под каждым померанцевым деревом спит Дев. Стараясь не разбудить девов, он поехал к выходу и на скаку сорвал несколько померанцев. Но как только он это сделал, девы пробудились и закричали: «Вор! Вор! В саду вор!» Но юноша скакал вперед, не оборачиваясь, несмотря на то, что позади него раздавался топот девов и их грозное рычание. «Верни, померанцы, или мы тебя догоним и убьем!» Примчавшись к тому месту, где он оставил своего скакуна, принц, быстро спрыгнув с вороного коня, привязал его обратно к дереву и, вскочив на своего, помчался дальше. Гневные голоса девов постепенно смолкли за его спиной. Вскоре он, оставив позади хижину старухи Дева, заехал в густые заросли леса. Злобное звериное рычание, как и в прошлый раз, стало раздаваться со всех сторон. Но юноша смело бросился вперед и благополучно миновал лес. Подъехав к ручью, принц решил немного отдохнуть после долгой скачки. Он спустился с коня и умылся прохладной водой. Присев на траву, юноша достал яркие плоды померанцев и стал их рассматривать. Ничего необычного он не заметил и потому сказал сам себе: «Посмотрю-ка я, что у померанца внутри». Едва он разрезал сочный оранжевый плод, как из него появилась крошечная и необычайно красивая девушка и промолвила: «Есть хочу». Принц тотчас достал лепешку и протянул красавице. Она откусила кусочек лепешки и вдруг упала замертво. Юноша огорчился, а потом решил разрезать другой померанец. Оттуда появилась девушка такая же крошечная, но еще прекраснее первой, и произнесла: «Пить хочу». Юноша поднес к ее губам чашу с водой, но едва она сделала один глоток, как тотчас умерла. Принц расстроился еще больше. В руках у него остался последний померанец, и юноша не стал его разрезать, а, сохранив его в целости, возвратился к себе домой. У городских ворот ему встретилась та самая сгорбленная старуха, которая его прокляла. Увидев сына шаха, она спросила: «Удалось ли тебе побывать в померанцевом саду?» «Да», — ответил ей принц, — «да только что толку? Как только я разрезал померанцы, из них появлялись красавицы. Но, получив то, что просили, девушки тотчас умирали. Теперь у меня остался один единственный померанец, но я боюсь его разрезать. Вдруг и эта девушка умрет?» Тогда старуха говорит: «Чтобы девушка-померанец не умерла, ты дай ей напиться воды, если она попросит еды, и наоборот, накорми ее, если она станет просить пить». Промолвив это, старуха исчезла. Принц слез с коня и поспешил с померанцем к роднику. И как только он разрезал померанец, из него появилась крошечная девушка, затмившая красотой двух прежних красавиц, и попросила: «Дай мне еды». И принц, как научила его старуха, протянул ей чашу с водой. Красавица напилась воды и тотчас выросла. Она стала девушкой обычного человеческого роста, но на ней совсем не было одежды. Взглянув на принца, девушка-померанец спросила: «Кто ты? И как я очутилась здесь?» Юноша ей ответил: «Я наследный сын шаха, и я привез тебя сюда из померанцевого сада, чтобы ты стала моей женой. Но как же я войду в твой город, если на мне нет одежды?» «Это легко поправить. Я пойду в город и принесу тебе платье, а ты пока побудь здесь, вдалеке от людских глаз». «Хорошо», — промолвила девушка. «Только я заберусь на это дерево и буду там дожидаться твоего возвращения». Девушка-померанец взобралась на дерево, а принц поспешил в город. И пока он ходил за одеждой, произошло вот что. Неподалеку от того дерева, где сидела девушка, стоял дом деревенского старосты. У этого старосты была жена с сыном и чернокожая служанка. Жена велела ей принести воды из родника, и служанка, взяв большой кувшин, направилась к роднику. Придя к нему, она наклонилась, чтобы наполнить кувшин, и вдруг увидела в воде отражение девушки-померанца. Но чернокожая служанка и не подумала взглянуть вверх. Ей показалось, что это ее собственное отражение, и это она так удивительно похорошела. «Ах!» — радостно воскликнула она. «Какая же я красавица! И почему я раньше этого не знала? При такой красоте я не должна прислуживать. А сама, став женой принца, могу иметь сотню служанок». Так и не наполнив кувшин водой, она возвратилась к своей хозяйке. Жена старосты была этим удивлена и спросила: «Почему ты не принесла воды?» А служанка ей в ответ: «Я больше не стану утруждать себя, чтобы не лишиться своей красоты». «О чем ты говоришь? Ты себя в зеркале видела? Так иди и посмотри». Служанка с гордо поднятой головой подошла к зеркалу хозяйки и к своему изумлению увидела черное, изрытое оспинами лицо и взлохмаченные курчавые волосы. Застыдившись, она молча взяла кувшин и снова пошла к роднику. Но как только она наклонилась за водой, то опять увидела в отражении прекрасную девушку и снова решила, что это ее собственное отражение. «Наверное», — сказала она, — «моя хозяйка повесила у себя такое зеркало, которое меня уродует. Она это сделала для того, чтобы я до конца своих дней ей служила». Полной решимости служанка направилась в дом своей хозяйки и там, отшвырнув пустой кувшин, разбила хозяйское зеркало. Жена старосты вне себя от гнева закричала: «Да что ты творишь? Ты совсем ума лишилась? Зачем ты разбила мое зеркало?» А служанка ей в ответ: «Это зеркало уродует мою красоту. И вы специально его повесили, чтобы я до конца своих дней оставалась вашей служанкой». Тогда хозяйка ей говорит: «Пойди к соседям и загляни в их зеркало». Служанка отправилась к соседям и, взглянув на себя в зеркало, убедилась, что хозяйка была права. Она долго извинялась перед ней, а потом подняла кувшин, взяла с собой сына хозяйки и снова пошла к роднику. В третий раз, увидев отражение девушки, она опять приписала его себе и возмущенно заявила: «Вне всякого сомнения, Эти зеркала сделаны одним мастером, чтобы я так никогда и не узнала о своей необычайной красоте. Злодеи! Они решили лишить меня всего того, что я по праву заслуживаю. Так пусть же пропадут мои хозяева и их ребенок. Я утоплю этого мальчишку и отправлюсь прямо во дворец к шаху». Она кричала так громко, что девушка-померанец не удержалась от смеха. Служанка подняла голову, как только услышала звонкий смех над головой, и только тогда поняла, кто отражался в воде. Наполнив кувшин, она вернулась с мальчиком домой, но потом, прихватив с собой нож, снова пришла к роднику. Подойдя к дереву, служанка спросила: «Можно мне немного посидеть с тобой, красавица?» «А чего же нет? Забирайся и посиди». «Тогда опусти свою косу, я поднимусь по ней к тебе». Девушка-померанец опустила свою косу, и служанка забралась по ней на дерево, а потом говорит: «Расскажи мне о себе, красавица. Кто ты и почему здесь сидишь?» Девушка простодушно ей все рассказала, а в конце добавила: «Скоро придет сюда принц и принесет мне одежду». А служанка сделала вид, что что-то увидела в роднике, и воскликнула: «Посмотри скорей, что это там в воде?» Девушка-померанец наклонилась, чтобы посмотреть, а коварная служанка в тот же миг убила ее своим ножом, а затем сбросила тело в родник. Кровь девушки пролилась на берег, и из нее тут же выросло молодое померанцевое дерево. Спустя 2 дня появился принц с красивыми шелковыми нарядами, украшениями и крытым паланкином в сопровождении множества слуг. Увидев на дереве некрасивую чернокожую служанку вместо своей невесты, он пораженным застыл на месте. А служанка тотчас принялась ворчать: «Но и сколько тебя можно было ждать? Похоже, что ты сам шил эту одежду». «О, Аллах! Неужели это девушка-померанец?» — подумал принц и спросил: «Что с тобой случилось? Ведь твоя кожа была белее молока, а теперь черна, как сажа». «Почернела я от солнца». «Откуда на твоем лице столько оспин?» «Ворона поклевала». «А куда девалась твоя длинная коса?» «Ветер унес». Пришлось принцу отдать служанке одежду и вести ее, как невесту, во дворец. Но пока она наряжалась, он заметил на берегу чудное померанцевое дерево. Юноша распорядился выкопать его и взять с собой и посадить в своем саду. Стоит ли говорить, что принц был очень удручен, и только надежда на то, что к девушке со временем вернется ее былая красота, утешала его. Тем временем померанцевое дерево в саду его росло и росло, и принц со служанкой стали замечать, что, качаясь на ветру, оно тихо стонет. Служанка догадалась, что это деревце выросло на крови убитой ей девушки, и захотела избавиться от него. Придя к принцу, она сказала: «Пришли ко мне плотника. Мне нужна деревянная скамеечка». Когда же плотник пришел, служанка ему говорит: «В саду растет померанцевое дерево. Сруби его и сделай из него скамеечку». Плотник срубил деревце под корень и принес его к себе. Но как только он стал распиливать деревце, вдруг из него раздался стон. Случилось так, что в этот момент к плотнику зашла его соседка, пожилая женщина. Увидев деревце, она попросила плотника сделать ей из его веточки веретено. Плотник не отказал соседке в просьбе, и вскоре новое веретено было готово. Женщина принесла его домой и положила в кладовку. Спустя несколько дней женщина рано утром отправилась на базар, а вернулась только к обеду. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что в доме прибрано и обед приготовлен. «Кто же это сделал?» — подумала женщина, но так и не нашла ответ. Прошло еще несколько дней. Женщина опять отправилась поутру на базар, а когда возвратилась, вся работа по дому снова была сделана. Женщина опять удивилась и сказала: «Неужели этот джин выбрался из колодца, или небесная Перри спустилась в мой дом и навела в нем порядок?» На следующий день женщина сделала вид, что уходит, а сама спряталась в саду и стала подглядывать в окно, чтобы выяснить, кто хозяйничает в ее доме, пока ее нет. Вскоре она увидела прекрасную девушку, которая наводила порядок в ее комнате. Женщина вбежала в дом и вскричала: «Да не минует тебя счастье! Кто ты, красавица?» И девушка поведала женщине свою грустную историю с самого начала и до того момента, как новое веретено треснуло, и девушка из него выбралась. Выслушала ее женщина и говорит: «Не печалься, милый, оставайся в моем доме и будь мне дочерью, а я со временем все устрою». И девушка-померанец согласилась. А между тем обманутый принц не находил себе места и все думал о том, когда же его невеста обретет свой прежний облик. Эти мысли так поглотили его, что вскоре он заболел душою. Тогда шах позвал к сыну самого лучшего лекаря. Лекарь осмотрел юношу и сказал шаху: «Повелитель, чтобы излечить принца от душевного недуга, необходимо зеркальная цепь. Надев такую цепь на шею, принц позабудет свои печали и снова будет здоров». Шах тотчас позвал к себе своих главных визирей и, все им рассказав, спросил: «Где же нам взять зеркальную цепь для моего сына?» Визири задумались и говорят: «Изготовить такую цепь может только искусный мастер. Нужно объявить через глашатаев всему народу, что тот, кто сделает правильную зеркальную цепь, получит щедрый подарок от шаха». Шах с ними согласился и на следующий день разослал глашатаев по всем базарам и площадям, которые кричали, что каждый, кто умеет делать зеркальную цепь, пусть придет во дворец и в случае удачи получит щедрый подарок от шаха. Услышав это, девушка-померанец говорит хозяйке дома: «Пойди во дворец и скажи, что твоя дочь может изготовить зеркальную цепь, но ей нужно уединенное место и лучшее зеркало». Женщина отправилась во дворец и передала шаху все, что ей сказала девушка. Шах распорядился, чтобы все ее пожелания были выполнены, и вскоре девушку вместе с женщиной привезли в уединенное место недалеко от дворца и выдали самое лучшее зеркало. Принцу было известно, что для его выздоровления необходима зеркальная цепь, но никто из мастеров не брался ее изготовить. Когда же он услышал, что какая-то простая женщина пообещала, что ее дочь сделает эту цепь, юноше стало любопытно, и он решил взглянуть на эту мастерицу. Пробравшись на крышу рядом с тем пустынным двориком, где сидела мастерица, он стал за ней наблюдать. Через какое-то время юноша смог разглядеть ее красивое лицо, и оно показалось ему знакомым. Тем временем девушка положила на колени зеркало и стала ему что-то говорить. Принц подобрался как можно ближе и стал внимательно вслушиваться в слова красавицы. И он, к своему удивлению, услышал рассказ о том, как когда-то он сорвал 3 плода в померанцевом саду. Его это так взволновало, что он еще ближе подобрался к девушке и смог из-за ее спины заглянуть в зеркало. И там принц увидел себя, разрезающего померанцы, и красавиц, появляющихся из них. Затаив дыхание, принц слушал рассказ девушки и вглядывался в зеркало. Так он и узнал, что случилось с девушкой-померанцем, пока он ходил за одеждой для нее. От гнева на чернокожую служанку у него потемнело в глазах, но он все же дослушал историю до конца и узнал о том, как простая женщина заказала себе новое веретено из померанца и как из него снова появилась эта девушка. Не помня себя от радости, принц прижал девушку к своей груди. Потом он взял ее за руку и привел ее к своей матери, чтобы все ей рассказать. А мать, выслушав его рассказ, сообщила обо всем шаху. Все обитатели женской половины дворца окружили девушку-померанец и стали восхищаться ее необычайной красотой. А шах повелел 7 дней и 7 ночей устраивать в городе праздничные фейерверки и делать приготовления к пышной свадьбе своего сына. Когда же к нему привели коварную чернокожую служанку, он спросил ее: «Выбирай, обманщица, резвый скакун или острый топор?» Служанка ответила: «Острый топор прибереги для своего врага. Я выбираю резвого скакуна». И шах велел ее вывести во двор, где стоял резвый конь. Там служанку привязали к его хвосту и, ударив коня плеткой, выпустили его на волю. Больше коварную служанку никто и никогда не видел. Шах не позабыл и о простой женщине, соседке плотника. Он велел привести ее во дворец и назначил ее управительницей в своем гареме. Да будет на все воля Аллаха, и каждый получит по делам своим. А сказка наша на этом и заканчивается.